Последний день июня запомнился нашему герою как череда ярких картинок, меж которыми пролегала пустота. Вот утро, берег Темзы в районе доков, тихая солнечная погода, воздух свеж после грозы. Эраст Петрович сидит на жестяной крыше приземистого пакгауза в одном из подним. Рядом разложена мокрая одежда и сапоги. Голенище одного распорота. На солнце сушится раскрытый паспорт и банкноты. Они думают, что я мертв, а я жив. Это раз. Они думают, что про них никто больше не знает. А я знаю. Это два. Портфель потерян. Это три. Мне никто не поверит. Это четыре. Нет, сначала... Они не знают, что я жив. Это раз. Меня больше не ищут. Это два. Пока хватится пыжу, пройдет время. Это три. Теперь можно наведаться в посольство и послать шифрованную депешу шефу. Это четыре. Нет, в посольство нельзя. А что, если там выудах не один пыжов? Как быть, как быть? Сегодня по-здешнему последний день июня. Сегодня Амалия подведет черту под своей июньской бухгалтерией. Пакет уйдет в Петербург. Первым погибнет действительный статский советник. Заслуженный с детьми. Как остановить пакет? Это никак, это невозможно. Стоп. Его нельзя остановить, но его можно опередить.